Литературные чтения на Радио России. Екатерина Маркова. Отречение. Читает автор. Передача третья. Непостижимое все же создание человека. Уж как наш администратор, педантичный, хмурый Гудков, был против этой елки, а теперь он активнее всех с малышами с горки катается, шарики всем подряд надувает, того и, глядишь, лопнет и сияет, как блин на сковородке. «Можно начинать, Оленька?» Заглянул в гримерную, начиненный пряниками и конфетами Гудков. «Да, конечно, если все готовы». Гудков вдруг необыкновенно оживился и заговорил, возбужденно размахивая руками. «Вы же главное чудо сейчас пропустили. Объявили выступление детей у елки. Ну, кто во что горазд, кто песню спел, кто стишок продекламировал. А потом все ребята как начали кричать, пусть Крылов фокусы покажет. Того долго уговаривать не пришлось. Вышел к елке парнишка лет 12, раскланялся с чувством юмора, попросил, чтобы ему дали какой-нибудь небольшой, но запоминающийся легко предмет. Костюмерша Ира сняла с шеи кулон на цепочке. Он подержал в руке кулон, как бы запоминая его на ощупь, потом сказал, что сейчас отвернется, и кто угодно из зрителей должен будет спрятать этот кулон на себе. Парнишка отвернулся, а его друзья ему на голову еще мешок водрузили, чтоб не подглядывал. Меня все это очень заинтересовало. Я в свое время еще мальчишкой Мессинга видел с его опытами. Кулон осветитель Дима Брыкин в карман спрятал. Парнишка скинул мешок, попросил всех встать в круг и медленно двинулся внутри этого круга. Лицо у него было при этом очень интересное. Веки опущены, крылья носа вздрагивают, как у ищейки, словно он принюхивается, по следу идет. И сосредоточенность какая-то, я бы даже сказал, нервная такая удухотворенность появилась. Безошибочно угадал, что у Брыкина кулон спрятан. Все, конечно, в этом фокусе усмотрели какой-то обман. Якобы сговор существовал. Потребовали повторить. А мне не понравилось, что парнишка побледнел очень после этого фокуса. И я быстренько всех на игру в мешке организовал. «А вы, когда уходили из фойе, не обратили внимания, чем занимался этот Крылов?» Гудков усмехнулся. «Этот Крылов, утратив всю одухотворенность, скакал в мешке, умудряясь при этом сбить с ног своего соперника. Вообще, видать, хулиганистый парнишка». Хулиганистый Крылов ждал меня у служебного входа в театр. Я испуганно взглянула на часы. «Ты чего? Знаешь, который сейчас час?» Гена усмехнулся. 11, наверное. Ты особо не переживай. Меня все равно не ждут». «Опять сбежал?» С отчаянием спросила я. «Не сбежал, а временно воспользовался свободой». Гена лукаво взглянул на меня. «Я от коллектива балдею. Мне... передохнуть необходимо». «Но ведь ты же вчера был на елке». «То было вчера. И именно вчерашняя скученность моих сожителей довела меня до очередного выхода на свободу». Я поморщилась. «Ты так говоришь, будто отбываешь какое-то заключение». Гена вдруг резко перебил меня. «А ты не суди о том, чего не знаешь. Для кого как. Для меня именно место заключения». «Слушай, как ты разговариваешь со мной?» — взвилась я. «Так, как ты этого заслуживаешь», — строго ответил Гена. И тут же ласково улыбнулся. «Ладно, ты не психуй, а то голова еще больше разболится». Я даже задохнулась. «Откуда? Почему ты? Правда болит?» В вестибюле служебного входа послышались голоса, и я торопливо схватила Гену за руку. «А ну, пошли отсюда быстрее!» Я поволокла Гену в слабо освещенный скудным светом фонарей сквер за зданием театра. плюхнулась на запорошенную снегом скамью. Гена садиться не стал. Он стоял передо мной в полоборота, и печальный свет фонаря придавал его лицу какую-то утомленную загадочность. Чуть рукав не оторвала. С осуждением произнес Гена, не поворачиваясь ко мне и думая о чем-то совсем другом. Не надо было сопротивляться. Гена нагнулся вяло, словно нехотя сгреб снег, слепил тугой снежок. А у меня, когда я на свободе бываю, вдруг жуткие приливы независимости возникают. Гена откусил снежок. А ты вдруг за рукав. Ты же, наверное, есть хочешь, спохватилась я. Я сбегаю в театр. У нас на этаже в холодильнике всегда сыр и молоко есть. И вскочила со скамейки. Но Гена попросил меня тихо. Подожди. Сейчас сходишь. Я хотел тебя спросить, можно? Этот врач, который Наташе операцию делал и вместе с тобой приходил навещать ее, ты что, любишь его? Я молчала. А Гена снова откусил от снежка и, размахнувшись, ловко запустил им в фонарь. Коротко выстрелил фонарь, лопнувший лампочкой. Сразу погрустнели, осунулись причудливые очертания заиндевевших деревьев. «А ты и вправду хулиган, Крылов?» Я беспомощно потерла виски. «Этот факт не подлежит сомнению». Покошачьи полыхнули двумя искорками в темноте глаза Гены. «Я тоже буду врачом, только лечить буду по-другому». «Как?» «А вот так. Иди теперь». Я сделала два шага и остановилась. «Ну, люблю. И что?» «Потом скажу». «А где ты ночевать будешь? Когда ты временно пользуешься свободой, где ты обитаешь?» Гена засмеялся. «Меня так быстро вылавливают, что постоянного места обитания не имею». «Ты за меня не беспокойся. Не в первый раз. У меня все отлажено». Я подошла к мальчику, виновато заглянула ему в глаза. «Ты ведь понимаешь, что я никак не могу позвать тебя к себе?» «Понимаю». «Не надо», — перебил Гена. «Все, что про тебя, я понимаю. Я тебя давно знаю». Мне опять стало страшно, как тогда, когда Ген рассказывал мне о том, чем занимается девочка Наташа. Он словно почувствовал, что мне не по себе, и замолчал, словно споткнулся об этот мой страх. Гена выудил из кармана связанный узлом варежки, не спеша натянул на замерзшие руки. «Я правда очень устаю от людей», — заговорил он, и я в который раз изумилась его взрослости. «Может быть, даже есть такая болезнь, когда устаешь от людей? Мне кажется, у меня даже жар бывает. Я, правда, весь горю и чешусь, когда долго с ребятами. А вместе надо с утра и до ночи. Все вместе». Гена тяжело вздохнул. «Всегда. Я иногда из-за этого драться начинаю. Меня тогда наказывают одиночеством». Я стянула с мальчика варежки, сжала горячими ладонями его промерзшие руки. Изо всех сил, пытаясь сдержать слезы, я наклонилась и задышала на его руки. Гена осторожно выпростал руки, снова натянул варежки. В темноте строго глянули на меня его взрослые глаза. Я двигалась к зданию театра и спиной чувствовала взгляд мальчика. От этого взгляда с затылка по всей голове разлилось блаженное тепло. Загорелись уши, и от этого жара словно закололо иголками. Из холодильника я выгребла все съестные припасы. Подходя к скверу и напрягая изо всех сил глаза, чтобы приучить их после света к темноте, я не увидела, а чутьем поняла, что его уже нет. Подошла к скамейке. Зачем-то обошла ее несколько раз, словно водила какой-то бессмысленный хоровод. Тихо позвала. «Гена!» Пушистыми невесомыми хлопьями повалил снег. Снежинки бережно касались горящего лица и мгновенно таяли. Они словно экономили мои слезы. Пропитывая мое лицо влагой, которая им доставалась легко и бездумно. Из моей головы, вильнув легким хвостиком, улетучилась последняя боль. Словно ее и не было. «Гена», — снова чуть слышно сказала я, — «у меня совсем прошла голова. Спасибо тебе». Мне никто не ответил, но я даже не сомневалась, что все равно он услышал. В Главное управление здравоохранения исполкома Мосгорсовета от Крыловой Антонины Владимировны. Было написано по-детски круглым крупным почерком на листе из школьной тетради в клеточку. Заявление. Прошу вас принять ребенка Крылова Геннадия Сергеевича, 1985 года рождения, в дом ребенка временно. Я живу в общежитии, где кроме меня в комнате проживают еще два человека. До тех пор, пока я не буду иметь жилищных условий для воспитания ребенка, взять его не смогу. Я являюсь матерью-одиночкой. Я думаю, у меня есть все основания отдать ребенка на временное воспитание государству. Я захлопнула папку, где хранилось личное дело Гены. Открыла другую. Среди прочих бумаг, результатов медицинских обследований, школьных характеристик, нашла заявление матери, составленное в роддоме. «Прошу вас принять ребенка Самсонову Наталью Алексеевну, 1990 года рождения, в дом ребенка для последующего ее удочерения. Разыскивать Наташу либо требовать я никогда не буду. От родительских прав на Наташу я отказываюсь навсегда и никогда не буду предъявлять претензии по удочерению. У нас двое детей. Муж со мной развелся, не работает, алиментов не платит. В настоящее время находится в больнице». Надо мной склонилась молоденькая воспитательница Юля, заглянула в дело Наташи Самсоновой. «Действительно больше никогда родители не появлялись?» — спросила я у Юли. «Как бы не так». Она хмыкнула зло, быстро перебирая пальцами, заплела в тугую косичку распущенные по плечам волосы. «Все наоборот. Мать Крылова действительно никогда больше не вспоминала о существовании сыночка, а его на основании этого самого временно отказываюсь не имели права отдать на усыновление. А Самсонова, так сказать, маманя, появилась, когда Наташе было 3 года». Сообщила, что они с мужем снова решили расписаться, поэтому она заберет домой Наташу и остальных детей, которые, кстати сказать, в других домах ребенка воспитывались. «Ты ее видела?» — перебила я Юлю. «Какая она?» Юля насмешливо вгляделась в мое взволнованное лицо. «Видела, как же, имела честь. Это было как раз в первый год моей работы здесь. Не беспокойся, нормально выглядит. Как ни странно, вполне человеческий облик имеет». Я вспомнила бледную, измученную Наташу после операции и ощутила, как болезненными толчками бьется во мне и не находит выхода жуткая ненависть к той женщине. «Я бы расстреливала», — пробормотала я сквозь зубы. «Что?» — не расслышала Юля. «Какая, спрашивается, польза в жизни будет от такой? Всюду плодить грязь? С этого, может быть, фашизм начинается. Если от своего ребенка так, запросто. Да что уж говорить об отношении к чужому, ужас какой-то. Я стиснула ладонями голову. Ужас, согласилась Юля. Только ты послушай дальше. Взяла, значит, эта гнида справки обо всех детях, якобы для прописки, получила трехкомнатную квартиру и привет, пропала. Потом, правда, с этим уже милиция разбиралась. Я тоже тогда уяснить никак не могла. Ну, получила трехкомнатную квартиру. И что в ней делать? Без детей. Одной. Или клеймо на лоб, если не расстреливать. Чтоб всему миру на показ. Чтоб шарахались, как от прокаженной. Ладно, не бушуй. Юля забрала папки, расставила по полкам в шкафу. Чего спросить хотела? Откуда ты знаешь, удивилась я. Юля хмыкнула, насмешливо похлопала меня по плечу. Не из любознательности же ты попросила посмотреть эти папки. Некоторое время я молчала, собираясь с мыслями. Потом сказала. Если ты такая умная, скажи, а как же, если его нельзя усыновить? Сколько тебе лет, Ольга? 22. А что? Все это не так просто, вот что. А вообще, эти вопросы решает Алексей Ильич. Зайди к нему. 22. Задумчиво повторил директор интерната. Скоро 23. Поспешно пояснила я. Мои слова прозвучали совсем не кстати. И вообще я явно суетилась. Алексей Ильич, оценивающе, окинул взглядом мою худосочную фигуру, и на миг в его глазах промелькнуло недоверие. «Простите, Ольга Михайловна, а вы замужем?» Он, видимо, очень ждал от меня утвердительного ответа. По крайней мере, об этом сообщили мне его всегда виноватые глаза. «Да, то есть нет, не совсем». Алексей Ильич вздохнул и опустил голову. «Нет, я не замужем», — внятно сказала я, словно предыдущего сбивчивого ответа не существовало. «И самое главное, никогда не выйду замуж». «Это почему же?» — искренне удивился Алексей Ильич. «Потому что человек, которого я люблю, никогда на мне не женится, поэтому...» Алексей Ильич совсем растерялся. Его руки торопливо засновали по столу, выполняя массу необязательных движений. «Вы только не расстраивайтесь за меня», — успокоила я разволновавшегося директора интерната. «Я уже давно привыкла к этой мысли. Что ж поделаешь, если я обречена на это? Каждый на что-нибудь обречен. Я, если хотите знать, даже неплохой актрисой стала из-за этого. Ведь благополучному человеку в театре трудно. Из обманутого ожидания выгодась поэзию. Вот что-то в этом роде и со мной происходит». «Да-да, я понимаю», — еще больше разволновался Алексей Ильич. «А меня словно понесло. Я, знаете, раньше жутко была нетерпеливой, — говорила я. Совсем, ну, понимаете, абсолютно не умела терпеть. Он меня и к этому приучил. И знаете, о чем я просто... мучительно думаю в последнее время. Гену Крылова надо непременно перевести в домашние условия, без всякого перехода, заявила я. Он особый. С ним никак нельзя, как со всеми. Я бы ни за что на свете не сказала вам то, что сейчас скажу, потому что это Гена мне говорил. Но ведь только вы можете сейчас решить его участь, его судьбу. Ему... невыносимо трудно в коллективе среди ребят. Он устает. Нет, не то, он страдает от этого. Я уже поняла ваш вопрос о моем возрасте, но я живу с бабушкой. Так получилось, что родители отдельно, а я с бабушкой. Она у меня вполне бодрая, молодая еще бабушка. Я говорила с ней, она тоже согласна, так что... правда... Он же ничего не придумывает. Он не виноват, что... Ну, он не может, как все. Это трагедия. Я замолчала и, затаив дыхание, не сводила глаз с директора интерната. Ответ последовал очень скоро. Алексей Ильич вдруг словно забыл о моем присутствии. Заложив руки за спину, он несколько раз прошелся по кабинету, каждый раз неуклюже цепляя ногой край ковра и суетливо взмахивая при этом своими длинными руками. Потом сел, нервно закурил сигарету, но она тут же потухла. Алексей Ильич укоризненно взглянул на меня, словно это я потушил ему сигарету, и снова чиркнул спичкой. Трагедия. У нас здесь, понимаете ли, милая Ольга Михайловна, другого жанра, как там по-вашему, по-театральному, не наблюдается. Трагедия на трагедии. Алексей Ильич поспешно затянулся, как бы опасаясь, что сигарета в моем соседстве не сможет раскуриться. Александр Блок умер от расширения сердца. Знаете, конечно. Его когда вскрыли, оказалось, сердце не вмещалось в грудной клетке. Ему было тесно в груди поэта. Это символично. Его сердце не могло больше вмещать в себя страдания и боли человеческой. Вы не думайте, я не сравниваю себя с Блоком отнюдь. Он для меня величина недосягаемая. Но я чувствую, что, ей-богу, мое сердце уже тоже скоро перестанет помещаться в груди. Я иногда физически ощущаю, какое оно болезненное и разбухшее. Я не знаю вашей бабушки, но заочно благодарен ей. «За что?» — вырвалось у меня удивленно. «За сострадание». Алексей Ильич взглянул рассеянно на длинный столбик пепла, увенчавший его сигарету, и, поискав глазами пепельницу, стряхнул столбик себе в ладонь. «Это великое качество для современного человека. Сострадать мимолетно нельзя, не получится. Значит, это то чувство, которое способно человека выдрать из нашей суеты, беготни, всей этой круговерти, заставить сосредоточиться, подумать и глядеться. Это уже много. Ну, конкретно дело обстоит так. Можно постараться оформить ваше опекунство над мальчиком. Усыновление невозможно. Из-за того, что она 12 лет назад пообещала в заявлении, что заберет его когда-нибудь, что отказ временный. И это тоже. Но ведь это же абсурд, вздохнулась я. Алексей Ильич устало потер переносицу и сразу почему-то напомнил мне Глеба. Абсурда хватает, согласился он, но дело не только в этом. А опекунство? Это как? Вы можете брать мальчика на субботу и воскресенье, на все каникулы, включая летние, но учиться и жить все 6 учебных дней он будет в интернате. Я скажу вам, куда надо пойти и какие документы собрать для оформления опекунства. Но прошу вас, до окончательного решения не водите мальчика к себе домой и ничего не говорите. Алексей Ильич, я мучительно подыскивала слова и злилась на себя за то, что не могу выговорить элементарное. А он снова смотрел на меня своими мудрыми глазами и терпеливо ждал, когда я спрошу его. «А если я найду его мать, и она откажется от него на этот раз навсегда?» Вы слушали третью часть чтений повести Екатерины Марковой «Отречение» в исполнении автора. Продолжение завтра, в это же время.